Что-то такое сразу случилось между ними. Душа слилась душой, и сердца их бескорыстно, бездумно, безудержно, бестрепетно и без памяти к прошлому бросились друг к другу. И новая любовь, как молодой месяц, взошла над Преображенкой, над угрюмым и мрачным пепелищем разгромленного крысинского подворья. Любовь эта подняла на ноги Тоню, смягчила ее душу и остудила сердце. Несколько поступков, которые совершил Генка Крысин после своего возвращения в Москву, озадачили Преображенку. С первых же дней своей жизни на вшивом дворе Геннадий обрубил матери все ходы и дороги на Преображенский рынок. Несколько барыг, явившихся выяснить причины этого на вшивый двор, Генка избил в кровь и вышвырнул за ворота. И всем после этого стало ясно, что последний из уцелевших на свободе сыновей Фроси парень серьезный и шутить не любит. Потом, взяв топор и лом, Геннадий вышел во двор и в щепу разнес голубятню и сарай, в котором повесился отец. Многие думали, что спьяну, но Генка в рот не брал ни капли спиртного, а тот факт, что оставшиеся после голубятни и сарая доски и весь прочий строительный хлам он выгодно продал домоуправу наших домов Авданину, позволил сделать вывод, что Геннадий парень не только решительный, но и хозяйственный. В довершение всего, объявив матери о своей скорой женитьбе на Алене, Генка одновременно сказал ей, что жить на вшивом дворе не собирается и что фамилию своего отца носить не будет, а после свадьбы возьмет фамилию жены и будет называться теперь не Геннадий Крысин, а Геннадий Сигалаев. И чтобы никаких разговоров больше об этом не было, твердо сказал Генка матери, когда она попробовала возражать ему. «Сказано, как отрезано!» «Дело твое, сынок», — грустно сказала Фрося. «Но ты ведь один после отца на воле остался. Кто же род наш продолжать будет?» «Незачем наш род продолжать», — жестко сказал Геннадий. «Он сам себя извел». Вскоре начался суд над участниками ограбления Сокольнического банка. Дело было ясное. Суворову, Батону и Кесарю дали высшую меру. Люлютю по малолетству присудили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. После того, как в газетах было опубликовано сообщение о том, что приговор приведен в исполнение, Фрося снова слегла, и на этот раз серьезно. Состояние здоровья ее ухудшалось каждым днем. Врачи советовали переменить климат и вообще всю обстановку. И Тоня, взяв с собой дочку и продав кое-какое еще оставшееся после Николая и Фомы добро, повезла Фросю на юг, на Кавказ, каким-то старым и верным знакомым по тем временам, когда Фрося фармазонила на Преображенском рынке. Они никому ничего не сказали, где будут жить и когда вернуться. Писем от них не получал никто. Геннадий Крысин, впрочем, теперь уже Сигалаев, сразу же после суда женился на Алене и переехал жить в наш подъезд, в квартиру Кости и Клавы. И таким образом в квартире Кости и Клавы впервые появился жилец мужского пола, кроме Кости, который тоже носил фамилию Сигалаев. Дом на вшивом дворе Генка забил досками. Прошла зима, и весной, когда начали таять снега и лить дожди, ветхая древняя деревянная обитель Фомы Крысина и его исчезнувшей в небытие семьи неожиданно завалилась, рухнули стены и провалился потолок. Леонид Евдокимович и Зинаида Константиновна Чистухины вернулись на Преображенку из служебной командировки приблизительно через год после всех упомянутых событий. Леонид Евдокимович был теперь уже в новом звании. Он стал капитаном, а на гимнастерке у него появился новый орден Красной Звезды за мужественное поведение, несмотря на тяжелую контузию при ликвидации банды Николая Крысина. Конечно, теперь он уже больше не числился участковым уполномоченным по Преображенской барахолке. Его перевели на работу в Московское городское управление милиции. Да и сама барахолка, пожалуй, уже не нуждалась в услугах Леонида Евдокимовича. После смерти Николая Крысина в Черкизовской яме и расстрела Суворова она, барахолка, лишившаяся этих двух колоритных фигур, сильно стимулировавших ее активность, стала хереть и как бы постепенно сворачиваться. Неудача в Сокольническом банке несомненного лидера Преображенского рынка Суворова и новой звезды барахолки Кольки Буфета проклятием повисла над деловыми людьми толкучего рынка. Многие из них, особенно приезжие, начали откровенно побаиваться и избегать Преображенки, и барахолка сначала частично переместилась в Перово, потом куда-то за город, а потом и вовсе исчезла. Времена менялись, спекулянтов становилось все меньше, и меткий выстрел Леонида Евдокимовича Чистухина, видимо, попал в сердцевину черного рынка, в его центральный психологический и социальный нерв. И барахолка, не выдержав сурового поединка со своим старшим участковым инспектором, лопнула, прекратилась, как говорится, приказала долго жить. До своего возвращения на Преображенку жена капитана Чистухина, Зинаида Константиновна, естественно, не могла ничего знать о переменах, произошедших в судьбе ее младшей сестры Алены. И поэтому известие о том, что Алена вышла замуж за родного брата Николая Крысина, произвело на нее сильное впечатление. Зина даже не так эмоционально отнеслась к смерти самого Николая, как к появлению в их семье его брата. «Ох, крысиное семя, невытравимое!» — заплакала Зина, когда узнала, кто стал мужем сестры. «Лучше бы их, крысиков этих, никогда и на белом свете не было!» Леонид Евдокимович факт замужества Алены внешне оценил сдержанно, спокойно, но внутренне был взволнован не меньше жены –